Я думал, что не переживу ее. Я был огорчен страшно, убит, но плакать не мог, ходил словно шальной. Ее как следует одели, положили на стол, вот в этой комнате. Пришел священник, дьячки пришли, стали петь, молиться, курить ладаном. Я клал земные поклоны и хоть бы слезинку выронил. Сердце у меня словно окаменело, и голова тоже, и весь я отяжелел. Так прошел первый день. Верите ли, ночью я заснул даже. На другое утро вошел я к жене. Дело было летом, солнце освещало ее с ног до головы, да так ярко. Вдруг я увидел... Здесь Родилов невольно вздрогнул. «Что вы думаете?» Глаз у нее не совсем был закрыт, и по этому глазу ходила муха. Я повалился как сноп, и, как опомнился, стал плакать, унять себя не мог. Родилов замолчал. Я посмотрел на него, потом на Ольгу. Век мне не забыть выражение ее лица. Старушка положила чулок на колени, достала из редикюля платок и украдкой утерла слезу. Федор Михеевич вдруг поднялся, схватил свою скрипку и хриплым и диким голосом затянул песенку. Он желал, вероятно, развеселить нас, но мы все вздрогнули от его первого звука, и Родилов попросил его успокоиться. «Впрочем, — продолжал он, — что было, то было, прошлого не воротишь, да и, наконец, все к лучшему в здешнем мире, как сказал, кажется, Вольтер», — прибавил он поспешно. «Да, — возразил я, — конечно, притом всякое несчастье можно перенести, и нет такого скверного положения, из которого нельзя было бы выйти». «Вы думаете, — заметил Родилов, — что ж, может быть, вы правы. Я, помнится, в Турции лежал в госпитале, полумертвый. У меня была гнилая горячка. Ну, помещением мы похвалиться не могли. Разумеется, дело военное, и то еще слава Богу. Вдруг нам еще приводят больных. Куда их положить? Лекарь туда-сюда, нет места. Вот подошел он ко мне, спрашивает фельдшера: «Жив?» Тот отвечает: «Утром был жив». Лекарь нагнулся, слышит: «Дышу». Не вытерпел приятель: «Ведь экая натура-то дура, говорит. Ведь вот умрет человек, ведь непременно умрет. А все скрипит, тянет, только место занимает, да другим мешает». «Ну, — подумал я про себя, — плохо тебе, Михайло Михайлович. А вот выздоровел и жив до сих пор, как изволите видеть. Стало быть, вы правы». «Во всяком случае, я прав, — отвечал я. — Если б вы даже и умерли, вы все-таки вышли бы из вашего скверного положения». «Разумеется, разумеется, — прибавил он, сильно ударив рукой по столу. — Стоит только решиться. Что толку в скверном положении? К чему медлить, тянуть?» Ольга быстро встала и вышла в сад. «Ну-ка, Федя, плясовую!» — воскликнул Родилов. Федя вскочил, пошел по комнате той щеголеватой особенной поступью, какой выступает известная коза около ручного медведя, и запел, как у наших у ворот. У подъезда раздался стук беговых дрожек, и через несколько мгновений вошел в комнату старик высокого росту, плечистый и плотный, однодворец Овсянников. Но Овсянников такое замечательное и оригинальное лицо, что мы, с позволения читателя, поговорим о нем в другом отрывке. А теперь я от себя прибавлю только, что на другой же день мы с Ермолаем, чем свет, отправились на охоту, а с охоты домой. Что через неделю я опять зашел к Родилову, но не застал ни его, ни Ольги дома. а через 2 недели узнал, что он внезапно исчез. Бросил мать, уехал куда-то своей золовкой. Вся губерния взволновалась и заговорила об этом происшествии, и я только тогда окончательно понял выражение Ольгина лица во время рассказа Радилова. Не одним состраданием дышало оно тогда, оно пылало также ревностью. Перед моим отъездом из деревни я посетил старушку Радилову. Я нашел ее в гостиной, она играла с Федором Михеичем в дурачки. «Имеете вы известие от вашего сына?» — спросил я ее наконец. Старушка заплакала. Я уже более не расспрашивал ее о Радилове.